шумела полночная вьюга в лесной и глухой стороне. Мы сели с ней друг подле друга, валежник свистал на огне. И наших двух теней громады лежали на красном полу, а в сердце ни искры отрады, и нечем прогнать эту мглу. Березы скрипят за стеною, сук еле трещит смолиной. О, друг мой, скажи, что с тобою? Я знаю давно, что со мной. 1842 год.